Карма есть болезнь прошлого, исцеление от нее в будущем. Именно может устремиться в будущее, кто желает освободиться от прошлого. Устремление всем существом охраняет от падений. Пример – движущиеся небесные тела. Карму можно менять безудержным устремлением. Иерархия, параграф 290. Не следует думать, что карма, раз созданная, непременно должна быть изжита вся до конца. Как выше сказано, безудержным устремлением вперед к совершенствованию человек может обогнать свою карму, и она его не настигнет. Лишь остановившийся в своем развитии получает полный ливень кармы. Когда человек, стремясь к совершенствованию, развивает свои духовные силы, направляя их на пользу эволюции для блага ближнего, он не только погашает всю свою карму, но облегчает от последствий дурной кармы все человечество. В общем, карма есть цепи, но эти цепи человек кует сам. Он может их стянуть крепче, но может их ослабить или сбросить совершенно. Именно неподвижное, мертворожденное желание является цепями заключения человечества. Никто иной, как сами себя, заковывают в неосвобожденные оковы. Или неосмотрительность, или чужая карма заносят заразу желаний, и человек вместо движения теряет всякую подвижность. Посмотрите на стоящих у стены плача. Что заставило их пресечь путь? Какие силы отвратили их от созерцания и познавания мира? Самое малое, почти неразличимое желание отяготило их и закрыло им глаза. Как однообразен стал их мир, как червь высосала желание их энергию. Желание – червь и цепи. Желание – искры и крылья. Освобожденный летит в познавании, порабощенный рыдает в отчаянии. Агни-йога, параграф 259. Насколько мертворожденное желание, как червь, грызет человека, и как цепи связывает его, делая его рабом своих желаний и своей кармы, настолько устремленная вперед воля делает человека не только господином своей кармы, но может дать ему могущество высшего существа, архата. Энергия и воля властителей кармы, отрешившийся от себя, устремленный к общему благу, преданный в битве, радостный в труде, приобретает на мгновение озарение архата, делающее его владыкою своей кармы. Осознание можно понять как чувство знания. Конечно, это чувство знания может отлететь или же не создаться. Эти метеоры духа блуждают в пространстве, унося счастливые возможности бессознательного человечества. Сознание архата дает преимущество, но и полна ответственности. Многие ли могут ощутить радость ответственности? В час ответственности нужно иметь мужество признать себя архатом, ведущим битву без всякой помощи, противопоставляя свое разумение и волю натиску стихий. Встреча со стихиями для невежды – лишь сказка. Но вы уже знаете, как часто стихии привлекаются к реальной жизни людей. Учение не раз показывало на воздействие физических явлений на состояние человеческого организма. Энергия составит координацию стихий с напряжением человеческого организма. Воля рождается из опыта и внимания к феноменам бытия. Так неприступная карма может подлежать человеческому воздействию. Агни-йога, параграф 127. Некоторое количество кармы, которую человек создает своей текущей жизнью, погашается в той же жизни. Некоторая часть откладывается до того времени, когда создадутся условия для ее погашения. Есть несовместимые между собой виды кармы, которые не могут быть изжиты в одном и том же теле, но требуют различных физических тел для своего проявления. Иногда образуются обязательства по отношению к каким-нибудь людям, которые для этого должны встретиться. Иногда карма должна осуществиться среди определенного народа или определенного общественного положения, ибо когда-то было положено основание для подобного рода кармы.